Кольчугин поспешно вызвал шофера и двинулся в пылавшую жаром Москву. Он оставил машину в каретном ряду и мимо Эрмитажа, где играла легкомысленная эстрадная музыка, спустился по Петровке к бульвару. Перегораживая улицу, патрульные машины разбрасывали тревожные вспышки. Полицейское оцепление процеживало редких прохожих. Страстной бульвар был пуст, без планирующей толпы, и Кольчугин, оказавшись под деревьями, у памятника Высоцкому, чувствовал пугающую пустоту. Казалось, воздух улетучился, и было трудно дышать. Деревья бессильно поникли ветвями, а букетик цветов у подножия памятника исчах от палящего жара. Такая удушливая пустота случается перед началом грозы. Или в канун землетрясения, когда замирают звуки, и собаки трусливо прижимают уши, улавливая подземные гулы. Кольчугин смотрел вдоль бульвара и видел туманную тьму, железную дымку, в которой что-то мерцало, шевелилось, перекатывалось. Казалось, движется вулканическая лава, окруженная металлической гарью. Он чувствовал тупое давление, которое передавалось через пустое пространство. Показалась колонна демонстрантов. Ее змеиная голова отливала вороненной сталью, шипела, жгла, полыхала прозрачным пламенем. Воздух сгорал, испарялся. Колонна казалась гибкой, упруго пульсировала, но Кольчугин чувствовал ее металлический стержень, сверхпрочный бронебойный сердечник. Она шла, чтобы крушить неприступные стены, пронзать стальные преграды. В ней была реликтовая, накопленная веками энергия, сокрушающая народы и царства. Впереди колонны шла когорта атлетов в темно-блестящих рубашках. Они маршировали, чеканили шаг, вскидывали руки, восклицая «Слава Украине!». Другие с тем же взмахом руки откликались «Героям слава!». Над колонной колыхался огромный желто-голубой флаг с витиеватым украинским трезубцем и качался портрет Бандеры. Короткая стрижка, упрямые жестокие губы, хмурые из-под лобья глаза. Следом за атлетами шагали девушки в белых рубашках с алой огненной вышивкой. Одни были в венках из васильков и ромашек, другие несли свежие ветки берез. Кольчугин чувствовал аромат березовых листьев, свежести силы девичьих тел, и его пугало эта сила и молодость, направленная против него, отвергавшая его слабость и дряхлость. Стальной наконечник протыкал Москву, как игла тянул за собой разношерстное шествие. То и дело взлетали руки, и множество голосов азартно и весело скандировали: «Бандера придет, порядок наведет! Бандера придет, порядок наведет!» Эти дразнящие возгласы, безнаказанно звучащие в центре Москвы, пугали Кольчугина, говорили о бессилии власти. Сулили расправу, готовили страшный реванш. Из безымянных могил, из разрушенных схронов вставали бандеровцы, шли в свой мстительный победный поход. Тонконогие девушки с хохотом, взявшись за руки, подпрыгивали, озорно выкрикивая: «Кто не скачет, тот москаль! Кто не скачет, тот москаль!» Вся колонна, молодые и пожилые, начинали подпрыгивать, словно скакало по Москве яростное стадо кенгуру. И Кольчугину казалось, что его затопчут. Он узнавал в толпе тех, кто 2 года назад наполнял Болотную площадь кипящей лавой. На время они исчезли, укрылись в своих конторах и офисах, стали невидимы и вновь появились в пугающем множестве с неизрасходованной страстью и яростью. «Майдан! Майдан! Бандера! Бандера!» катилась вдоль колонны. Казалось, у огромной змеи начинает блестеть чешуя, и Кольчугин чувствовал едкий запах струящегося мускулистого туловища. Он различал в колонне давних врагов, с кем сражался на страницах газет, у микрофонов, на митингах, в телеэфире. Здесь были гневные насмешливые полемисты, ненавидящие государство политики, язвительные русофобы. Здесь был художник, несущий рисунок отвратительного карлика с надписью «Наш президент». Здесь был шутник, сидеющий копной волос, из-под которой мерцали желтые совиные глаза. Мизантроп с вислым носом и голубоватым, как кладбищенская луна, лицом. Русак с курчавыми пейсами и мокрыми, неутомимо говорящими губами. Здесь был известный поэт, который катился как шар, не имеющий руки и ноги, а только прозрачные складки жира. Валькирия со смертельно бледным лицом и рыжими волосами, как хвост кометы. Колонна струилась, взбухала, сжималась, растягивалась, как возбужденная кишка, проталкивала сквозь себя липкие комья ненависти. Кольчугин чувствовал ее страшную силу, ее неотвратимый удар, направленный на розовые стены Кремля, на фрески грановитой палаты, на хрустальное солнце Георгиевского зала, на обессилевшего, брошенного всеми президента, на беззащитную страну, которая опять становилась добычей врагов. И никто, ни оробевшие, стыдливо понурые полицейские, ни чиновники, разбежавшиеся в расцепную, ни грозные силовики, побросавшие свои ордена и мундиры, никто не остановит страшный таран, не встанет на пути у стенобитной машины, не закроет грудью золотые надписи с именами гвардейских полков. Только он, Кольчугин. Красная муть хлынула ему в глаза, он вытянул руки и кинулся в колонну, желая схватить змею, сжать в кулаках ее скользкое тело. «Назад! Не сметь! Не пущу!» Он кого-то схватил за рубаху, кого-то толкнул, на него удивленно смотрели, его узнавали.